Гарри Дюк сидел на зеленом сукне игорного стола, небрежно потряхивая в руке кости. «До меня дошли слухи, что Белман чего-то боится», — проговорил он и бросил кости на стол. Келс сонным взглядом следил за ним. Все кости упали шестерками вверх. «Совершеннейшая случайность», — сказал Келс. Дюк собрал кости, несколько раз встряхнул и снова бросил на стол. Опять выпали только шестерки. Келс удивленно хмыкнул, сдвинул шляпу на затылок и засунул пальцы за пройму жилетки. Дюк повторил свою фразу о Белмане. «Никогда бы не подумал, что ты веришь сплетням», — проворчал Келс. «Что ж, не боится, так и не боится», — сказал Дюк и еще раз бросил кости. «Значит, у него просто разыгралась подагра». Кости снова упали шестерками вверх. «Просто Белман хочет взять тебя в компаньон. Ты возьмешь на себя игорный зал ночного клуба. Он бар и ресторан». «Он владеет Монте-Карло уже 2 года», — заметил Дюк, доставая из кармана пачку сигарет. «И вдруг ему понадобился я. Это довольно странно». «Белман, может, и медленно соображает, но знает, что делает», — сказал Келс. «Его ночной клуб открыт совсем недавно, но, тем не менее, вечерами он всегда бывает полон. Но Белман обязан думать о будущем. Кроме того, он не должен во все вникать сам. Игорный зал будет полностью под твоим контролем. Насколько я знаю Белмана, он не будет совать нос в чужие дела». Дюк рассмеялся. «Келс, ну ты же отлично знаешь, что я не люблю работать». «Да тебе и не придется», — поспешно заверил его Келс. «Мы сами обо всем позаботимся. Тебе всего-то и придется, что вечерком, немного поболтаться в клубе. Видя тебя, люди тут же поймут, что здесь идет игра. Вот и все, что от тебя требуется». Гарри вынул из пачки тонкую зеленую сигарету, закурил и предложил Келсу. Но тот отказался. «Жалование $500 в неделю». «Здорово же Белман кого-то боится», — со смехом сказал Гарри. «Почему бы сразу не сказать, что я нужен ему в качестве телохранителя?» «Подумай как следует над нашим предложением», — сказал Келс, медленно вставая. «Зайди в Монте-Карло и поговори с Белманом. Сам посмотри ночной клуб. В твоем распоряжении будет сколько угодно выпивки и красивых девушек. Само собой, отдельный кабинет с телефоном и роскошным письменным столом. И если тебе понадобится девушка, пожалуйста, достаточно снять телефонную трубку. И если у тебя поднимется кровяное давление, мы позаботимся о враче. А что тебе еще нужно?» Келс направился к двери. Дюк задумчиво подкидывал кости, глядя ему вслед. «Не знаю, стоит ли влезать в это дело?» Дюк снова бросил кости. «Белман всего боится. Но он знает, что может положиться на мою репутацию. Я отпугну всех нежелательных посетителей. Нет, я не заинтересовался вашим предложением». «Подумай еще раз». Келс открыл дверь. «Белман никого и ничего не боится». «Знаю», — кивнул Дюк, — «ведь он из тех парней, которые в ванную берут спасательный пояс». Келс открыл было рот, чтобы возразить, но, не придумав ничего достойного, захлопнул его снова и вышел, громко хлопнув на прощание дверью. Минут 5 Дюк, дымя сигаретой, перекатывал по столу кости. Неожиданно зазвонивший телефон вывел его из состояния прострации. Он снял трубку. «Hello?» «Это Дюк?» — спросил женский голос. «Да, кто вы?» «Вы Гарри Дюк?» — спросил еще раз мягкий женский голос с южным акцентом. «Да?» — нетерпеливо проговорил Гарри. «Но кто со мной говорит?» «Слушайте меня внимательно», — сказала женщина. «Не влезайте в дела Белмана, если хотите остаться в живых. Вот вам мой совет. Собирайте свои вещички и поезжайте куда-нибудь отдохнуть. Понятно?» Линия разъединилась. Дюк осторожно опустил трубку на рычаги и некоторое время постоял, задумчиво глядя на нее. Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Он вошел в прокуренный зал, где у игрального стола, покрытого зеленым сукном, несколько человек бросали кости. Дюк остановился рядом и начал следить за игрой. Питер Каллен поднял голову, заметил Дюка и, бросив играть, подошел к Гарри, похлопав его по плечу. «Надеюсь, ты не забыл, что я собираюсь сегодня познакомить тебя со своей девушкой?» «С какой девушкой?» — рассеянно спросил Гарри. «Дюк, дальше неистый!» Питер дернул его за рукав. «Я ведь предупреждал тебя об этом еще неделю назад. Ты не имеешь права подводить меня». «Прости, Питер, я задумался». Дюк оторвался от своих мыслей и поднял голову. «Значит, я должен высказать свое мнение о твоей девушке? Когда и где мы встречаемся?» «Она заедет за мной в 20:00. Будь у меня к этому времени, мы поедем куда-нибудь поужинать». «Боюсь, что так не получится». Дюк покачал головой. «Кроме того, тебе нужно побыть наедине со своей крошкой. Скажи, куда вы потом направитесь, и я присоединюсь к вашей компании». «Не говори глупостей», — усмехнулся Каллен. «Все обстоит совсем не так, как ты это представляешь. Но давай договоримся, как тебе будет удобнее». «Как насчет ночной коробки Белмана в 9:30?» «Окей», — кивнул Каллен. Потом понизил голос. «Это с тобой?» — разговаривал Кэлс. «Да». «Противный тип. Хотел бы я встретиться с ним один на один где-нибудь в глухом месте». «А я нет», — сказал Дюк. «Кстати, Шульц у себя?» «Да», — Каллен кивнул. «Мне нужно поговорить с ним». Отойдя от стола, он обернулся и подмигнул Каллену. «Ну, до вечера». Питер рассмеялся и вернулся к игорному столу. Поднявшись наверх, Дюк выбросил окурок и открыл стеклянную матовую дверь с надписью «Агентство Пола Шульца». Шульц, лысый толстяк, сидел за огромным письменным столом. Услышав шум открываемой двери, он поднял голову. Узнав Дюка, тут же расплылся в улыбке. «О, это ты, Гарри!» Он жестом указал на кресло. Дюк сел. «Ну как, везет в тотализатор?» — поинтересовался Шульц. «Немного. Я ставил на серебряное крыло и гвоздику. Обе лошади пришли к финишу на полкорпуса впереди других». «В таком случае будет неплохая выдача», — заметил Шульц, пододвигая Дюку пачку сигарет. «Да», — согласился Дюк, но от сигарет отказался. «Хорошая лошадь Коломбина», — между тем продолжал Шульц, доставая из ящика письменного стола бутылку виски и 2 стакана. «Я на нее не поставлю и пенса», — скривился Гарри. «Этой кляче только карусель вертеть». Шульц налил виски в стаканы и пододвинул один Дюку. «Что привело тебя ко мне?» — спросил Шульц, поднимая свой стакан. чего боится Белман? — напрямик спросил Дюк. — Белман? — переспросил Шульц, и улыбка пропала с его лица. — А почему ты так думаешь? — Я знаю, что кто-то нагнал на него страху. Вот я и подумал, может, тебе известно, кто мог нагнать на него страху? — Если бы ты спросил меня об орхидеях, тогда я знал бы, что тебе ответить, а так... Лицо Шульца было совершенно непроницаемым. — О твоих орхидеях я и так все знаю. И брось острить. Пол, я говорю серьезно. Может быть, за всем этим делом стоит Спейд? — Спейд? — переспросил Шульц, так, словно впервые слышал это имя. — Откуда мне знать, Гарри? Я никогда не слышал, что Белман чего-то боится. — И о Спейде ты не слышал? Шульц бросил на Гарри испытующий взгляд, как бы стараясь понять, не шутит ли тот. Потом опять Пол закрыл глаза. — Конечно, я слышал о Спейде. А кто о нем не слышал? Но это еще ничего не значит. Мне пришло в голову, что твое заведение находится под контролем Спейда, но это только предположение.